Сигара была бы ей неприятна, потому что она не выносит дурного запаха, но восточный табак — это благовоние, вы же знаете. Али удалился. Кофе был уже налит в чашке, но только для Альбера была все же поставлена сахарница. Монте-Кристо и Гайде пили этот арабский напиток по-арабски, то есть без сахара. Гайде протянула руку, взяла кончиками своих тонких розовых пальцев чашку из японского фарфора и поднесла ее к губам с простодушным удовольствием ребенка, который пьет или ест что-нибудь, что очень любит. В это время две служанки внесли подносы с мороженым и щербетом и поставили их на два предназначенных для этого маленьких столика. «Мой дорогой хозяин, и вы, сеньора, — сказал по-итальянски Альбер, — простите мне мое изумление. Я совершенно ошеломлен, и есть отчего. Передо мной открывается Восток, подлинный Восток, какого я, к сожалению, никогда не видал, но о котором я грезил. И это в самом сердце Парижа. Только что я слышал, как проезжали амнибусы и звенели колокольчики торговцев лимонадом. Ах, сеньора, почему я не умею говорить по-гречески? Ваша беседа вместе с этой волшебной обстановкой — это был бы такой вечер, что я сохранил бы его в памяти на всю жизнь. Я достаточно хорошо говорю по-итальянски и могу с вами разговаривать, — спокойно отвечала Гайде. И я постараюсь, чтобы вы чувствовали себя на Востоке, раз он вам нравится. — О чем мне можно говорить? — шепотом спросил Альбер граф. — Да о чем угодно. О ее родине, о ее юности, о ее воспоминаниях, или, если вы предпочитаете, о Риме, о Неаполе или о Флоренции. Ну, не стоило бы искать общество гречанки, чтобы говорить с ней о том, о чем можно говорить с парижанкой, — сказал Альбер. — Разрешите мне поговорить с ней о Востоке. — Пожалуйста, дорогой Альбер, это будет ей всего приятнее. Альбер обратился к Гайде. — В каком возрасте вы покинули Грецию, сеньора? — Мне было тогда 5 лет, — ответила Гайда. — И вы помните свою родину? Когда я закрываю глаза, передо мной встает все, что я когда-то видела. У человека 2 зрения — взор тела и взор души. Телесное зрение иногда забывает, но духовное помнит всегда. А с какого времени вы себя помните? Я едва умела ходить. Моя мать Василики. Имя Василики означает «царственное», — прибавила девушка, поднимая голову. Моя мать брала меня за руку, и мы обе, закутанные в покрывало, положив в кошелек все золотые монеты, какие у нас были, шли просить милостыню для заключенных. Мы говорили, благотворящий бедному дает взаймы Господу. Когда кошелек наполнялся доверху, мы возвращались во дворец, и, не говоря отцу, все эти деньги, которые нам подавали, принимая нас за бедных, отсылали монастырскому игумену, а он распределял их между заключенными. — А сколько вам было тогда лет? — 3 года, — сказала Гайда. И вы помните все, что делалось вокруг вас, начиная с 3-летнего возраста? Все. — Граф, — сказал шепотом Альбер, — разрешите сеньоре рассказать нам что-нибудь из своей жизни. Вы запретили мне говорить с ней о моем отце, но, может быть, она сама что-нибудь о нем расскажет, а вы не можете себе представить, как мне было бы приятно услышать его имя из таких прекрасных уст. Монте-Кристо обернулся к Гайде и, подняв бровь, чтобы обратить ее особое внимание на то, что он ей скажет, произнес по-гречески: «Отца судьбу, но не имя предателя, и не предательство поведай нам». Гайда тяжело вздохнула, и темное облако легло на ее ясное чело. «Что вы ей сказали?» — шепотом спросил Морсер. — Я снова предупредил ее, что вы наш друг, и что ей незачем таиться от вас. — Итак, — сказал Альбер, — ваше первое воспоминание о том, как вы собирали милостыню для заключенных, какое же следующее? — Следующее? Я вижу себя под сенью сикамор на берегу озера. Его дрожащее зеркало я как сейчас различаю сквозь листву. Прислонившись к самому старому и ветвистому дереву, сидит на подушках мой отец. Моя мать лежит у его ног, а я, маленькая, играю белой бородой, спадающей ему на грудь и заткнутым за пояс кинжалом, рукоять которого осыпана алмазами. Время от времени к нему подходит албанец и говорит ему несколько слов. Я не обращаю на них никакого внимания, а отец отвечает, никогда не повышая на меня голоса: «Убейте его» или «Я его прощаю». «Как странно», — сказал Альбер, — «слышать такие вещи из уст молодой девушки не на подмостках театра и говорить себе, это не вымысел. Но как же вам после такого поэтического прошлого, после таких волшебных далей нравится Франция?» «Я нахожу, что это прекрасная страна», — сказала Гайде, — «но я вижу Францию такой, как она есть, потому что смотрю на нее глазами взрослой женщины. А моя родина, на которую я глядела глазами ребенка, кажется мне всегда окутанной то лучезарным, то мрачным облаком, в зависимости от того, видит ли ее мои глаза милой родиной или местом горьких страданий». — «Вы так молоды, сеньора», — сказал Альбер, невольно отдавая дань пошлости. — «Когда же вы успели страдать?» Гайда обратила свой взор на Монте-Кристо, который, подавая ей неуловимый знак, шепнул: — «Расскажи». Ничто не накладывает такой отпечаток на душу, как первые воспоминания. А кроме тех двух, о которых я вам сейчас рассказала, все остальные воспоминания моей юности полны печали. — «Говорите, говорите, сеньора», — сказал Альбер. — «Поверьте, для меня невыразимое счастье слушать вас». Гайда печально улыбнулась. — «Так вы хотите, чтобы я рассказала и о других своих воспоминаниях?» — спросила она. — «Умоляю вас об этом». — «Что ж, хорошо». Мне было 4 года, когда однажды вечером меня разбудила мать. Мы жили тогда во дворце в Янине. Она подняла меня с подушек, на которых я спала, и, когда я открыла глаза, я увидела, что она плачет. Она не сказала мне ни слова, взяла меня на руки и понесла. Видя ее слезы, я тоже хотела заплакать. «Молчи, дитя», — сказала она. Часто бывало, что, несмотря на материнские ласки или угрозы, я, капризная, как все дети, продолжала плакать. Но на этот раз в голосе моей бедной матери звучал такой ужас, что я в ту же секунду замолчала. Она быстро несла меня. Тут я увидела, что мы спускаемся по широкой лестнице. Впереди нас шли, вернее, бежали служанки моей матери, неся сундуки, мешочки, украшения, драгоценности, кошельки с золотом. Вслед за женщинами шли 2 телохранителей с длинными ружьями и пистолетами, одетых в тот костюм, который вы во Франции знаете с тех пор, как Греция снова стала независимой страной. «Поверьте мне», — продолжала Гайда, качая головой и бледнее при одном воспоминании, — «было что-то зловещее в этой длинной веренице рабов и служанок, которые еще не вполне очнулись от сна. По крайней мере, мне они казались сонными, быть может, потому что я сама не совсем проснулась. По лестнице пробегали гигантские тени, их отбрасывало колыхающееся пламя смоляных факелов». «Поспешите», — сказал чей-то голос из глубины галереи. Все склонились перед этим голосом, как клонится колосье, когда над полями проносится ветер. Я вздрогнула, услышав этот голос. Это был голос моего отца. Он шел последним, в своих роскошных одеждах, держа в руке карабин, подарок вашего императора. Опираясь на своего любимца Селима, он гнал нас перед собой, как гонит пастух перепуганное стадо. «Мой отец», — сказала Гайда, высоко подняв голову, —

по первому знаку моего отца. Я помню, что наши невольницы, зная об этом ужасном соседстве, молились, стонали и плакали дни и ночи напролет. У меня перед глазами всегда стоит этот молодой воин, бледный, с черными глазами. И когда ко мне прилетит ангел смерти, я, наверное, узнаю в нем Селима. Не знаю, сколько времени мы провели так, в те дни я еще не имела представления о времени. Иногда, очень редко, мой отец звал нас, меня и мать, на террасу дворца. Это были радостные часы для меня. В подземелье я видела только стонущие тени и пылающее копье Селима. Мой отец, сидя у большого отверстия, мрачно вглядывался в далекий горизонт, следя за каждой черной точкой, появлявшейся на глади озера. Мать, полулежа возле него, клала голову на его плечо, а я играла у его ног и с детским удивлением, от которого все вокруг кажется больше, чем на самом деле, любовалась отрогами Пинда на горизонте, замками Янины, белыми и стройными, встающими из голубых вод озера, массивами темной зелени, которая издали кажется мхом, лишаями на горных утесах, а вблизи оказывается гигантскими пиниями и огромными миртами. Однажды утром мой отец послал за нами. Он был довольно спокоен, но бледнее, чем обыкновенно. «Потерпи еще, Василики, сегодня всему наступит конец. Сегодня должен прибыть фирман повелителя, и моя судьба будет решена. Если я получу полное прощение, мы с торжеством вернемся в Янину. Если вести будут дурные, мы бежим сегодня же ночью». «Но если они не дадут нам бежать, — сказала моя мать, — не беспокойся, — сказал, улыбаясь, Али. Селим со своим пылающим копьем отвечает мне за них. Они очень хотели бы, чтобы я умер, но не с тем, чтобы умереть вместе со мной». Моя мать отвечала лишь вздохами на эти слова утешения, которые отец говорил не от сердца. Она приготовила ему воды со льдом, которую он пил не переставая, потому что со времени бегства его снедала жгучая лихорадка. Она надушила его седую бороду и зажгла ему трубку, завьющимся дымом, который он иногда рассеянно следил целыми часами. Вдруг он сделал такое резкое движение, что я испугалась. Затем, не отводя взгляда от точки, привлекшей его внимание, он велел подать подзорную трубу. Моя мать передала ему трубу. Лицо ее стало белее гипсовой колонны, к которой она прислонилась. Я видела, как рука отца задрожала. «Лодка, две, три», — прошептал он, — «четыре». Я помню, как он встал, схватил ружье и насыпал порох на полку своих пистолетов. «Василики», — сказал он моей матери, и видно было, как он дрожит, — «наступила минута, которая решит нашу участь. Через полчаса мы узнаем ответ великого властелина. Спустись к Гайде в подземелье». «Я не хочу покидать вас», — сказала Василики, — «если вам суждена смерть, господин мой. Я хочу умереть вместе с вами». «Идите туда, где Селим», — крикнул мой отец. «Прощай, мой повелитель», — спокойно прошептала моя мать и склонилась, как бы уже встречая смерть. «Уведите, Василики», — сказал мой отец своим поликаром. Но я, на минуту забытая, подбежала и протянула к нему руки. Он увидел меня, нагнулся и прикоснулся губами к моему лбу. Этот поцелуй был последний, и он поныне горит на моем челе. Спускаясь, мы видели сквозь виноград террасы лодки. Они все росли, и еще недавно похожие на черные точки казались уже птицами, несущимися по воде. Тем временем 20 поликаров, сидя у ног моего отца, скрытые перилами, следили налитыми кровью глазами за приближением этих судов и держали наготове свои длинные ружья, выложенные перламутром и серебром. По полу было разбросано множество патронов. Мой отец то и дело смотрел на часы и тревожно шагал взад и вперед. Вот что осталось

Ты видишь этот фирман? — Да, вижу, — сказал мой отец. — Так прочти, он требует твоей головы. Мой отец ответил раскатом хохота, более страшным, чем всякая угроза. Он все еще смеялся, спуская курки двух своих пистолетов. Грянули два выстрела, и два человека упали мертвыми. Поликары, лежавшие ничком вокруг моего отца, вскочили и открыли огонь. Комната наполнилась грохотом, пламенем и дымом. В тот же миг и с другой стороны началась пальба, и пули начали пробивать доски рядом с нами. О, как прекрасен! Как величествен был визирь Али Тебелин, мой отец, среди пуль с кривой саблей в руке, с лицом почерневшим от пороха. Как перед ним бежали враги. «Селим! Селим!» — кричал он, — «хранитель огня, исполни свой долг!» «Селим мертв!» — ответил чей-то голос, как будто исходивший со дна убежища. «А ты, господин мой Али, ты погиб!» В тот же миг раздался глухой залп, и пол вокруг моего отца разлетелся на куски. Чодуары стреляли сквозь пол. Три или четыре поликара упали, сраженные выстрелами снизу, и тела их были изрешечены пулями. Мой отец зарычал, вцепился пальцами в пробоины от пуль и вырвал из пола целую доску. Но тут из этого отверстия грянуло 20 выстрелов, и огонь, вырываясь, словно из кратера вулкана, охватил обивку стен и пожрал ее. Среди этого ужасающего шума, среди этих страшных криков, два самых громких выстрела, два самых раздирающих крика заставили меня похолодеть от ужаса. Эти два выстрела стремительно ранили моего отца, и это он дважды закричал так страшно. И все же он остался стоять, схватившись за окно. Моя мать изо всех сил дергала дверь, чтобы вбежать и умереть вместе с ним, но дверь была заперта изнутри. Вокруг него корчились в предсмертных судорогах поликары. Двое или трое из них, не раненые или раненые легко, выскочили в окна. И в это время треснул весь пол, разбиваемый ударами снизу. Мой отец упал на одно колено. В тот же миг потянулось 20 рук, вооруженных саблями, пистолетами, кинжалами. 20 ударов обрушились за раз на одного человека, и мой отец исчез в огненном вихре, зажженном этими рычащими дьяволами, словно ад разверзся у него под ногами. Я почувствовала, что падаю на землю. Моя мать потеряла сознание. Гайда со стоном уронила руки на колени и взглянула на графа, словно спрашивая, доволен ли он ее послушанием. Граф встал, подошел к ней, взял ее за руку и сказал по-гречески: «Отдохни, милая, и воспрянь духом. Помни, что есть Бог, карающий предателей». «Какая ужасная история, граф», — сказал Альбер, сильно напуганный бледностью Гайды. «Я очень упрекаю себя за свое жестокое любопытство». «Ничего», — ответил Монте-Кристо и, положив руку на опущенную голову девушки, добавил: «У Гайды мужественное сердце». И, рассказывая о своих несчастьях, она иногда находила в этом облегчение. «Это от того, повелитель, что мои несчастья напоминают мне о твоих благодеяниях», — живо сказала Гайда. Альбер взглянул на нее с любопытством. Она еще ничего не сказала о том, что ему больше всего хотелось узнать, каким образом она стала невольницей графа. И в глазах графа, и в глазах Альбера Гайда прочла одно и то же желание. Она продолжала: Когда мать моя пришла в себя, мы очутились перед Сираскиром. «Убейте меня», — сказала она, — «но пощадите честь вдовы Али». «Обращайтесь не ко мне», — сказал Куршит. «А к кому же?» «К твоему новому господину». «Кто же это?» «Вот он». И Куршит указал нам на одного из тех, кто более всего способствовал гибели моего отца, — продолжала Гайда, гневно сверкнув глазами. — Таким образом, — спросил Альбер, — вы стали собственностью этого человека? — Нет, — отвечала Гайда. — Он не посмел оставить нас у себя. Он продал нас работорговцам, направлявшимся в Константинополь. Мы прошли всю Грецию и прибыли полумертвые к воротам императорского дворца. Перед дворцом собралась толпа любопытных. Она расступилась, давая нам дорогу. Моя мать посмотрела в том направлении, куда были устремлены все взгляды, и вдруг вскрикнула и упала, указывая мне рукой на голову, торчавшую на копье над воротами. Под этой головой были написаны следующие слова. «Вот голова Али Тебелина, Янинского паши». Плача, пыталась я поднять мою мать. Она была мертва. Меня отвели на базар. Меня купил богатый армянин. Он воспитал меня, дал мне учителей, а когда мне минуло 13 лет, продал меня султану Махмуду. — У которого, — сказал Монте-Кристо, — я откупил ее, как я уже говорил вам, Альбер, за такой же изумруд, как тот, в котором я держу лепешки гашиша. — О, ты добр, ты велик, мой господин, — сказала Гайда, целуя руки Монте-Кристо, — и я счастлива, что принадлежу тебе. Альбер был ошеломлен всем, что он услышал. — Допивайте же свой кофе, — сказал ему граф. — Рассказ окончен.